Глава 21. Арена. Поиски Константина Юзбашева начались сразу же после того, как Колосов вернулся в управление. Узнав, кто из его подчиненных на месте, он вызвал всех к себе, раздал по телефонному справочнику, поручив обзвонить все указанные там НИИ, профилирующие по биологии, зоологии и антропологии. Их было не так уж много. Сам же начал наводить справки об общежитиях. Однако звонок на Серебряную набережную ничего не прояснил. Заведующий, с которым после долгих препирательств наконец-то соединили начальника отдела убийств, сообщил, что Юзбашев съехал неделю назад, забрав все свои вещи. «Он не сказал, куда направляется?» — допытывался Никита. «Я был в отпуске. Ничего не знаю», — отвечал заведующий. С великим трудом через УВД города Казани Колосов дозвонился и в Казанский университет, справляясь, не вернулся ли Юзбашев на прежнее место работы. Но на биофаке о нем давно ничего не слышали. Пятница — короткий день. В 5 вечера звонить куда-либо было уже бессмысленно. Поэтому утром в субботу, едва переступив порог своего кабинета, Колосов снова повис на телефоне. Проигнорировав предупреждение Званцева, он обзвонил и московский зоопарк, и кафедру биофака МГУ, а затем принялся за цирки. В новом администратор чуть было не обнадежил его. Есть, мол, но оказалось, что просто перепутал фамилию. На Цветной бульвар Никита звонил с некоторым душевным трепетом. Ну, как нарвешься на самого Никулина. Однако и там начальнику отдела убийств помочь ничем не смогли. К полудню Колосов совсем пал духом. Безнадежно просматривая телефонный справочник, испещренный галочками проверенных мест предположительной работы Юзбашева, который все больше начинал напоминать ту иголку, что виртуозно прячется в таком грандиозном стоге сена, как столица. В начале первого в кабинет заглянул Коваленко. «Все сидишь? Домой не собираешься?» — спросил он, как человек, только что отбарабанивший сутки, он мог себе позволить такую роскошь. «Результаты?» «Дырка от бублика». Колосов швырнул справочник на подоконник. «Вот только что в цирк на Цветной звонил. Глухота». «И куда теперь?» Коваленко полистал телефонный справочник. «Слушай», — сказал он вдруг. «А в Олимпийскую деревню?» Никита оторвался от мрачного созерцания повязки на руке. «А что там?» «Цирк Шапито. Прошлую субботу Ленка моя с подружками ходила. Вернулась в полнейшем восторге. Целый вечер мне про клоунов и тигров рассказывала». «Так туда номера нет, но...» «Подожди-ка». Никита быстро связался с дежурным по УВД Юго-Западного округа, узнавая телефон отделения милиции, обслуживающего Олимпийскую деревню. Около получаса он беседовал с различными чинами от лейтенанта до майора. А затем его соединили с неким старшим оперуполномоченным Свидерко. Тот оказался на сутках. И вот с ним-то Никита тут же нашел общий язык, они сразу перешли на «ты». Повесив трубку, он откинулся на спинку стула. «Все». «Что, неужели нашли?» Коваленко даже привстал. «Сейчас он подскочит туда, уточнит». «Но вроде да». Он в паспортно-визовую звонил по другому телефону. И фамилию Юзбашева там уже слыхали. Московский опер вышел на связь через 1,5 часа. «Есть!» — — деловито отрапортовал он. «Слушай, друг, ты вот что. Ты давай-ка сюда. У них представление в 16:30. Ну и сходим. Я приглашаю». «Так этот Костя у вас в убийстве подозревается?» «В 3. Только ты эту гниду с моего участка сегодня же убери, ладно?» «Договорились», — усмехнулся Никита. «Встречаемся у кассы. У меня зеленый москвичок», — бросил довольный Свидерко. Никита от Персеев. Коваленко наблюдал, как он достает и проверяет оружие. «Его сюда привезешь? А потом что?» «Не я», — ответил Колосов. «А ты, Слава, его сюда привезешь. И вообще, сделаем так». Он снял трубку и связался с дежурным по оперативно-поисковому отделу розыска. Цирк Шапито встретил начальника отдела убийств бравурным маршем, рвущимся через выставленные на улицу динамики. Развивающимися, точно пестрое белье на шестах, цветными флажками. Гомоном толпившихся у кассы зрителей, пронзительными криками торговцев попкорном, писком и смехом детворы. Из своих 34 лет Никита не был в цирке добрых четверть века. Неудивительно, что эта праздничная суета подействовала на него как некий новый раздражитель. Свидерко ждал его у кассы. Это был маленький, плотный, похожий на упругий теннисный мяч блондин с блестящими голубыми глазами и пшеничными усиками, одетый в белесые джинсы и черную футболку. На его крепкой шее красовалась золотая цепочка. «Салют, коллеги!» — приветствовал он Никиту. «Я тут справки навел. Он здесь. Работает в номере братьев Полевых». «Неужели на арене выступает?» «Нет, он за техника-смотрителя вкалывает. При зверюшках местных состоит», — ухмыльнулся Свидерко. «Такие, дружи, зверюшки. Палец в рот не клади. Ну, давай, командуй. Как работать будем? Сразу?» «Нет. Сначала я хотел бы поговорить тут кое с кем». Свидерко одобрительно кивнул. «Лады, пойдем на представление взглянем. А потом я тебя к местному справочному бюро сведу. Есть тут такой дядя Сеня». «А Юзбашев?» «Ой, мне это губерния. Ты с кем работаешь, коллега? Ты со Свидерко работаешь, Николаем Акимычем. В спарринге, понял? А Свидерко знает, что есть спарринг. Их бин натюрлих. И у него всегда все зергут». «Ладно, зергут. Пошли, а то не пустят», — улыбнулся Никита. Свидерко только махнул рукой, и к нему подбежал какой-то верзила в камуфляже, стоящий на входе. Они дружески пошептались, и их беспрепятственно пропустили в Шапито. Усевшись поближе к выходу, на жесткую скамью, Колосов огляделся. Под оранжевым полотняным куполом зажигались огни. Там, в переплетении трапеций, веревочных лестниц, канатов и лонж, вращался большой зеркальный шар, отбрасывавший тысячи бликов на арену, партер и ложи, постепенно заполняющиеся зрителями. Никита вдохнул ни с чем не сравнимый цирковой запах. Смесь конюшни, зверинца, разглаженного горячим утюгом шелка, застарелого пота и мятных конфет, пыли и душистого сена. Всем этим веяло из полузабытого детства. Детство с пионерскими галстуками, линейками с визгом горна и барабанной дробью. Культ походами в кино и цирк, тот самый старый, на Цветном бульваре. И если бы сейчас продавщица в кружевном фартучке протянула ему эскимо лакомку с орехами, он подумал бы, что... «Мороженое! Мороженое!» — донеслось сбоку. «Ленинградская шоколадная лав! Марс с карамелью!» «Вон ихний директор!» — шепнул Свидерка, указывая на представительного конферансье во фраке с блестками, вышедшего на манеж. «Считай, что владелец этой лавочки». Они смотрели представление. Программа не отличалась оригинальностью, но артисты работали хорошо и ловко. Были там воздушные гимнасты, свободно перелетающие с трапеции на трапецию, эквилибрист, одетый в серебристый костюм, кувыркавшийся в воздухе, точно человек-амфибия в волнах океана. Уморительные яркие клоуны в ковбойских шляпах, пародирующие родео на норовистом пегом коньке с короткой гривой. Больше всего ему понравились дрессированные лошади. Крупные, лоснящиеся, с перевязанными бабками и пышными султанами в гривах. Прямо царские кони. Номер «Женщина-змея» заставил Колосова насторожиться. Наконец-то он увидел и кое-что для себя полезное. Гибкая, наряженная Шахерезадой акробатка танцевала с двумя удавами, грациозно обвитыми вокруг ее шеи и талии. «Ложноногих, выходит, вы тут уважаете», — удовлетворенно отметил Никита. «Пойдем», — шепнул Свидерка, — «тут сейчас ерунда будет. Гвоздя-то у них сегодня в программе нет. Дядя Сеня сказал, хворают артисты». «А что за гвоздь?» — полюбопытствовал Никита. «Тигры и лошади братьев Полевых. Это при них Юзбашев твой состоит. Ну, айда, потолкуем со справочным бюро». Они тихонько выбрались из зала, обогнули шапито и попали на задний двор, огороженный высоким металлическим забором. Здесь, точно гигантские кубики-головоломки, тут и там были разбросаны вагончики на колесах. Побольше, поменьше, поуже, подлиннее. В одном ржали кони, в другом пело радио. В третьем гремели посудой. В четвертом гоготали гуси, а из пятого доносилась басистая аум. Точно струна на контрабасе лопнула. То был нетерпеливый рев тигра, предвкушавшего вечернюю кормежку. И только тут, на этом темном, плохо заасфальтированном, заваленном разным жилым хламом дворе, Никита и понял, что же такое настоящий цирк Шапито. Кочевье! Дядя Сеня, бывший жонглер и акробат, коверный клоун и вольтежировщик, а ныне старший лошадиный тренер и по совместительству ветеринар без диплома по конским болезням, встретил сыщиков гостеприимно. Пригласил в тесную времянку, поставил чайник на плитку, нарезал толстыми ломтями таллинскую колбасу, достал помидоры и полбутылки водки. Пока он хлопотал, Колосов узнал у своего московского напарника, отчего тот настолько свой в среде цирковых артистов. Свидерка поведал ему, что полтора месяца назад на Шапито был наезд местной группировки. Приезжали бичи, требовали с артистов дань за выступление в Олимпийской деревне. «Ну, понимаешь, первый-то раз они сами отбились. У них тут силовик один есть. Кулаки, что твои гири. Он этим качкам ребра как спички переломал», — рассказывал Свидерка. «Ну, они, естественно, в бутылку. Приехали сюда ночью. Стрельба туда-сюда. Силовика всей кодлой начали калашматить. Ну, а мы как раз с ребятами в отделении дежурили. Ну, приехали. И так мы тут поработали славно. Только эта падаль у нас зубы на асфальт выплевывала. 11 человек забили по указу в камеру. Дело возбудили о вымогательстве. Словом, все чин-чинарем. Ну, а циркачи за это к нам со всей душой. Они ребята хорошие, правильные ребята. Жизнь только у них не сахар. Верно я говорю, дядя Сень? Тренер ответил не сразу. Дождался, пока гости выпили и закусили. Жизнь как жизнь. Сборы хоть малые, но есть. Публика хлопает, звери не голодают. Чего еще желать? Сборы-то вам в основном тигры полевых дают, продолжал Свидерка. Чего у них там стряслось? Почему не выступают сегодня? Да прострел у старшего. Плашмя лежит второй день, ответил дядя Сеня. Жидкий народец пошел. Чуть заколет где, сразу на бюллетень. Вот прежде... Про Филатова слыхали? Это который медведей дрессировал. Ну, ему медведь позвоночник переломил. Так он, душа моя, чуть из корсета вылупился, тут же на манеж. Боль терпел адскую. Наколют его перед номером обезболивающим. Отработает он. Уйдет за кулисы и упадет. Во как к делу-то относились. А как же иначе? Публика пришла, твое имя в афише, изволь работать. А сейчас... Он налил по второй. Значит, полосатики ваши теперь на младшем полевом и на этом, как его, новеньком, Константине. Он откуда у вас? Завхоз наш его выкопал где-то. Говорят, с нами поедет. Полевые вроде им довольны. А вы с ним, Семен Семенович, говорили? Как считаете, подойдет он для вашей цирковой жизни? Вступил в беседу Колосов. Да он недавно у нас. Месяца еще не минуло. Кто его знает? Животину вроде любит, жалеет. Клетки у него в чистоте. Да и кураж есть, тигров не боится. Он ведь вроде интеллигент. А раз такой в разнорабочий подался, выходит, интерес у него есть какой-то. А какой, по-вашему? Допытывался Никита. Зарплата? Зарплата у меня, старшего тренера, 600. И то после дождичка в четверг. А у такого, как он, вообще сгулькин нос. Ну а что тогда? Дядя Сеня пожал сожженными плечами. Шут его знает. Это у завхоза, да у самого Константина спрашивать надо. А вы чего им интересуетесь? Натворил, что ли, чего? Да так. Никита вздохнул. Сомнения у нас кое-какие. Вот скажите, мог он незаметно отлучаться из цирка? Это смотря когда. Ночью. Мог. А рано утром? Скажем, с 5 утра до 10:30. Нет. Почему? Так утром у него самая работа. Зверей кормить, клетки чистить. Полевые за этим строго следят. Нет, утром не мог. А все же он отлучался. Ну, не знаю. Может, его отпускали? Может быть. А вот номер с удавами давно у вас в программе? Полюбопытствовал Никита. 8 лет уж как. А змей где берете? Покупают. Раньше через управление цирками поставки шли. Теперь и частников привлекают. Значит, если вашему директору предложить купить змей, ну, скажем, без документов, накладных там, купит он? Тренер усмехнулся. Он у нас мужик тертый. Его на мякине не проведешь. Смотря какие змеи, какую цену заломят. А в последние дни таких покупок не было? Нет. Все бы знали. Такое сразу известно становится. Ладно. Спасибо вам большое за ужин. Никита поднялся. Где повидать-то вашего техника можно? Вон 4 крайних вагона. Там их все хозяйство, указал в окно тренер. Только вы там осторожнее. Колосов совет учел и к клеткам с тиграми приближаться не стал. Они подошли к колонке, вымыли руки. Отсюда было хорошо видно и вагоны, и их полосатых обитателей. «Вон Юзбашев», — указал глазами Свидерка, — «в сапогах с ведром». Никита наблюдал за высоким стройным брюнетом в синем рабочем халате, неторопливо шествующим к трейлеру на колесах с надписью на дверях «Осторожно, посторонним вход запрещен». «Пошли», — сказал Колосов, поворачиваясь к нему спиной. «Как? Ты же обещал!» «На это у меня подчиненные имеются». Никита кивнул на входивших в цирковые ворота Коваленко и двух сыщиков своего отдела. «Я с ним в кабинете встречусь. Там мы и потолкуем. А то тут соблазнов много». «Ишь ты, тактик! Какие тут тебе соблазны?» «Цирковые». Никита улыбнулся, и они неторопливо пошли к машинам, оставленным с внешней стороны ограды. Юзбашева привезли в управление в половине восьмого вечера. Никита действительно встретился с ним в кабинете. Юзбашев не казался ни встревоженным, ни испуганным. В темных глазах его сквозило только недоумение. Без замызганного халата он выглядел вполне приличным молодым человеком. Вельветовые джинсы, маечка Adidas, кроссовки. На руке хорошие японские часы. Лицо его смуглое, с выдающимися татарскими скулами, резко очерченными бровями и темной полоской усиков напомнило Никите лицо юного хана из прочитанной еще в детстве пушкинской сказки. Он понял, почему Иванова с таким пылом защищала этого человека. Юзбашев был прямо создан, чтобы возбуждать обожание у розовых, рыхлых и целомудренных блондинок. Никита представился, предложив Юзбашеву сесть. Тот внимательно оглядел кабинет. «Я первый раз в милиции», — сообщил он. «Тем более в такой важной, с мраморным подъездом. А что, собственно, произошло?» «Скажите, Константин Русланович». «Константин Русланович, вы работали на базе НИИ изучения человека в Новоспасском?» Задал первый вопрос Колосов. «Да. А что случилось?» «С Зоей? С Зоей Ивановой что-нибудь?» Кровь вдруг отхлынула от смуглых щек Юзбашева. «С ней все в порядке?» «А почему с ней должно быть что-то не в порядке?» Удивился Никита. «Жива, здорова. Но на базе действительно произошло ЧП». «Какое?» «Кража». «Кража? А, ничего себе! А что украли?» «Из серпентария змей». «Ничего себе!» — присвистнул Юзбашев. «А я-то, простите, при чем?» «Видите ли, у нас уже есть подозреваемый», — задушевно вещал Никита. «И мы сейчас опрашиваем всех сотрудников базы, как действующих, так и уволившихся, на предмет наведения кое-каких справок». «А кого вы подозреваете?» — спросил Юзбашев с любопытством. Никита виновато улыбнулся. «Увы, сказать не могу». «Так вы сколько на базе проработали?» «Около 2 лет». «А кто вы по специальности?» «Этолог. Изучаю поведение животных, эволюцию поведенческих структур, изменения в генетических, наследственно закрепленных особенностях поведения, вызванные различными внешними факторами». «Ясненько», — хмыкнул Никита. «А с какими именно животными вы на базе работали?» «С обезьянами-шимпанзе. В серии опытов принимали участие и змеи, но я по ним не специалист». А что же, не довели работу до конца? Почему уволились? Юзбашев криво усмехнулся. Исчерпал все тамошние возможности. А в цирке? Что же вы в цирке? Знаете, как-то странно. Ученый серьезный. И на побегушках при клетках. Нормально. Я человек неприхотливый. А в цирке у меня материал интересный. У полевых, у которых я служу. Номер тигры и лошади. Хищники и жертвы. И все сосуществуют пока без кровопролития. Чем не тема для изучения эволюции обоюдного поведения животных и изменений, внесенных в него дрессировкой? Да, возможно. Вам видней, согласился Колосов. Цирк — это здорово. А вот какой зверь, по-вашему, самый опасный даже в цирке? Юзбашев улыбнулся этому неожиданному вопросу, столь странно звучащему в стенах кабинета, где окно было зарешечено, а на полке красовался уголовный кодекс. «Медведь, я думаю», — ответил он после паузы. «Почему?» «Совершенно непредсказуем. Отличается весьма неровным характером. А вот обезьяны-шимпанзе, они опасны?» Юзбашев опустил голову. «Я в данный момент антропоидами не занимаюсь. Но это обширная тема. Начни мы ее обсуждать, нам с вами ночи не хватит». «Да, время, я понимаю. Отвлекся», — заспешил Никита. «Ну, вернемся к краже. Вы кого-нибудь подозреваете? Я ушел оттуда, и все дела базы меня как-то мало волнуют», — сухо ответил Юзбашев. «Я никого не подозреваю». «У вас ведь там друзья остались, коллеги. Вот гражданочка Иванова. Вы их не навещаете, нет?» «Нет». «А что так? Работы много?» «Конечно. Новое место, мои исследования. Не до поездок как-то». «Понятно. А когда последний раз вы там были?» «В середине мая, когда увольнялся. Числа 15-го». «И с середины мая вы туда, значит, не ногой?» «Я уже сказал». Никита смотрел куда-то поверх головы Юзбашева. Лицо его было непроницаемым. «А вот когда вы спросили об Ивановой, вы что-то конкретно имели в виду?» «Нет, просто я подумал...» Юзбашев запнулся, но затем закончил твердо. «Раз меня на ночь глядя приглашают проехать в уголовный розыск, значит, действительно стряслось нечто серьезное». «С Ивановой? Но с таким же успехом можно было подумать и об остальных ваших коллегах. Об Ольгине, Званцеве или той старушке». Колосов сделал паузу, следя за выражением лица собеседника. «Колязина ее фамилия, кажется». Юзбашев смотрел в окно, где гасли последние блики вечерней зари. «А что, на базе может что-то произойти с кем-то из сотрудников?» — продолжил Никита. «Я правильно вас понимаю?» «Может», — ответил Юзбашев нехотя. «И что именно?» «Откуда же я знаю?» «Но ваше предположение на чем-то основано?» «На инстинкте», — усмехнулся этолог. «На врожденном инстинкте самосохранения, присущем любому живому существу». «М-да». Никита потрогал ямочку на подбородке. «Так значит, о краже из серпентария вы нам ничего сообщить не можете?» «К сожалению, нет». «Тогда спасибо. Не буду вас больше задерживать». Колосов поднялся. «Давайте ваш пропуск. Всего хорошего». После ухода этолога он тут же связался с дежурным. Коваленко, ожидавший в соседнем кабинете, вошел с двумя чашками крепчайшего кофе. «Об убийстве Колязиной речи не было?» — спросил он. «Нет, сказка не сразу сказывается, Славик». Колосов хищно потянулся, расправляя мускулы. «С этим ученым у нас длинные беседы предстоят. И неоднократные. Я его пока только озадачил». «И отпустил? Свидерка завтра кондрашка хватит». «Недолго Костику на воле гулять», — процедил Никита. «Пусть пока порезвится. Под наружкой это даже забавно. Посмотрим, как он себя поведет. В том, что он тут мне наплел, ни слова правды нет. А ежели человек столь вдохновенно лепит Горбатого, значит, цель у него какая-то есть. Тайная, заветная. Мы его встревожили, спугнули. Теперь ход за ним. И думаю, ждать нам долго не придется».